Кто же это? Рожи вроде незнакомые, но ведут себя нагло, беспредельщики какие-то. Нет, вряд ли такие рискнули бы наехать на самого лиса. «Гля, как ласты держит!» — издевательски заржал бодрый. «Это ж зэк, а не мент! Оборотень в погонах!» Когда лис проходил мимо, он дал ему пинка в зад и заржал еще громче. Конвоиры провели его по широкому коридору через гулкий просторный холл, в котором стояли рыцарские доспехи. Глаза постепенно привыкли к свету. Лис рассмотрел висящие на стенах щиты и мечи. Похоже, настоящий антиквариат. В большом, богато обставленном доме было тихо. Шаги трех человек, которые в полном молчании шли по узорчатому паркету, гулко отдавались под высокими сводами. Филипп вспомнил сцену из французского фильма. Так героя Алена Делона вели на гильотину. На этот раз тревожный путь закончился не возле машины смерти, а в огромном зале с горящим камином. Вдоль стен, буквой «П», стояли длинные дубовые столы, как на свадьбе. Только ни яств, ни напитков, ни даже скатертей на них не было. Да и сидящие вокруг полтора десятка человек не были похожи на веселых гостей. Скорее, на инквизиционный суд. Вытолкнув его на середину, сопровождающие отступили. С трех сторон лиса в упор рассматривали десятки враждебных глаз. И глаза, и лица собравшихся были ему знакомы. Прямо перед ним во главе сходки сидел крест. Высокий, сухопарый, похожий на стервятника, чующего поживу. Рядом расположился север. Его кривоватый сломанный нос хищно втягивал воздух, словно надеясь уловить запах страха, исходящий от жертвы. Оба были одеты в неброские костюмы темных тонов для солидности и официальности. По сторонам от руководителей воровской общины восседали хромой, медный гусь, лакировщик, зевака. Дальше сидели молодые авторитеты, серый, крот, худой. Другие рожи были или мало знакомы, или незнакомы совсем. Сам факт того, что его, авторитетного мента, притащили на провилку, говорил о многом. Значит, сейчас ему вынесут смертный приговор. Но за что? По всем понятиям, мент, честно делающий свое дело, является неприкасаемым. Впрочем, лучшая защита — это нападение. «Что за беспредел, крест?» — возмутился лис. «С каких это пор вы, как махновцы, налетаете? Вы что, порядок забыли? Это игра в прятки. Мент ловит, вор убегает. А ты что делаешь? Или забыл, как я тебе про чистодело подсказал? Сейчас лежал бы в земле, уже и косточки сгнили». По сходке прошел недовольный шумок. Собравшиеся были настроены явно враждебно, но заговорил крест, и шум мгновенно смолк. «Складно говоришь, лис, красиво говоришь, правильно. И про понятие, и про то, что жизнь мне спас, про Иуду шепнул. Спасибо тебе за это. Только когда ты правильным ментом был, тебя все наши уважали. А когда ты сам Иудой стал, с тобой разговор другой пойдет». Крест держался бесстрастно, сказывался опыт многих сходок, на которых важно демонстрировать объективность и незаинтересованность. Но пока лис не мог понять, к чему он клонит. «У нас только вчера сходняк был. Разбирались, кто Иуда, а кто честный вор», — все так же бесстрастно продолжал крест. «Видел в подвале своего соседа? Вот он и оказался Иудой». Лис тряхнул головой, причем одно к другому. «Где я? А где ваши разборки?» «Ты кочаном не мотай, волчара позорный!» — ощерился хромой. «Мы с тобой разбираемся!» «Да что вы мне предъявляете?» — раздраженно воскликнул лис. Север подался вперед, поднял руку, останавливая хромого, и негромко произнес: «Предъява у нас к тебе такая. Мы знали тебя как мента правильного, хотя и борзого, и звали тебя лисом, а оказалось, что надо звать тебя колдуном». Вот оно что. Этого он никак не ожидал. Тело стало ватным, бросило в жар, по горячей спине потекли струйки холодного пота, зазудели волосяные луковицы на левой половине головы. Лис с трудом удержался на ногах. У него даже пропал дар речи. «Молчишь?» — усмехнулся Крест ужасной усмешкой. «Был бы правильным ментом, ловил бы наших помаленьку, никто бы и слова не сказал. Твои дела, работа такая, на то вы легавые и существуете. Но ты, падла, на нас охоту начал. По-хитрому, по-сучьи. Сколько воды намутил. На дома наши налетал, наш бизнес разорял. А скольких ты наших кончил, как псов поганых? Да еще и с братвой нас травить хотел. Думаешь, не знаем, кто в аэропорту подлянку кинул? Ты даже на святое свою лапу волосатую поднял, на благо воровское. Наше общее забрал, сколько братвы на зонах без грева оставил. Какой колдун, вы что, белины объелись? Попер в атаку лис. С чего вы такую херню взяли? Заткнись, фуфло позорное! Север в хищном оскале обнажил крепкие белые зубы. Мы знаем, как ты своим крысам по телефончикам левым звонил. И знаем, как места звонков с твоими поездками сошлись. Лис замолчал. Запал прошел. Его приперли к стене. Это информация фейсов. Но как она попала к уголовникам? Несмотря ни на что, молчать нельзя. Это значит признать свое поражение. На тонких губах оперативника появилась вымученная усмешка. Интересно, кто всю эту хрень придумал? От такого упорства Север рассвирепел. Бравада опера приводила его в ярость. «Тебе, сука рваная, без разницы! Зря оскалишься, паскуда!» И тут, по своему обыкновению растягивая слова, вмешался зевака. «Пусть скажет, где дружки его?» «Скажет», — с угрозой прошипел крот, «а иначе мы с него шкуру по кускам срезать начнем». Это не было метафорой или пустой угрозой. Лис знал, что среди зэков много отпетых садистов. По телу противными холодными полчищами поползли мурашки страха. Но он продолжал давить понт. «Дружками моими интересуетесь?» — с блатными интонациями проговорил он. «А может, позвать их сюда да посмотреть, кто с кого шкуру срежет? Не обделаешься, крот, со страха-то?» Координатор первым скатился с забора в огромный двор и присел на корточки, прислонившись спиной к кирпичной стене. За ним спрыгнул еще один боец, потом второй, третий. Остальные две группы проникают на внутреннюю территорию в других местах. Колючей проволоки, телекамер, датчиков охраны периметра и прочих технических хитростей здесь не было. Очевидно, Крест был уверен в своей неприкасаемости, полагая, что авторитета и вооруженной охраны вполне достаточно. В ближайшие минуты этим заблуждением предстояло развеяться по ветру, вместе с пороховыми газами и отлетающими душами переоцененной охраны. Два почти невидимых в ночи силуэта метнулись к сторожевой будке у ворот, еще два — к домику охраны. Снайпер, став на колено рядом с координатором, осматривал территорию через ночной прицел винтореза. Раздался негромкий хлопок, почти сразу еще один. В чистом ночном воздухе запахло порохом. И первые две души начали свой путь на небеса. «Вперед!» — скомандовал координатор и побежал к основному зданию. Рассыпавшись цепью, колдуны рванулись следом. Снайперу следовало передвигаться короткими перебежками, контролируя территорию через инфракрасный прицел и легкими движениями указательного пальца вносить в обстановку существенные коррективы. Но этих тонкостей он не знал и бежал, как все, держа винторез наперевес. Происходящее напоминало ему сцену атаки из фильмов про войну, только тех солдат вела в бой великая идея, а колдунов — 5 миллионов долларов. «Фу-фу-фу!» — утробно откашлялся в стороне огнемет, каждый раз выплевывая клубящиеся желто-красные струи огня. Домик охраны вспыхнул. С криками ужаса несколько горящих фигур выскочили наружу, принялись бессмысленно метаться и, рассыпая искры, кататься по земле. Коллеги из сторожки у ворот попытались прийти им на помощь, но попали под бесшумный огонь второго снайпера. Хваленая экология Екатериновки была безнадежно испорчена. Пожар разгорался, сильно пахло гарью и горючим. И это был еще не конец.